То же самое повторил я с другой пачкой. Даже перестарался, сунул лишние бюллетени, выданные на случай порчи отдельных экземпляров. И двинули искать телефон, чтобы рапортовать в центр. У нас, мол, выборы успешно завершены до срока. Начальство нас поблагодарило и сообщило, что мы не самые первые из других местностей. Еще раньше пришли подобные рапорты. Меня даже смех разобрал. Не мы одни такие умники. Потом мы с ним обедали в сельской закусочной, крепко выпили, уж совсем пьяные, обнаружили, что мы окружены крестьянами, теми, кого мы тщетно искали весь день и за кого сами проголосовали. Короче говоря, моего напарника убили, меня же стукнули по спине тупым предметом, как потом определила медицинская экспертиза, и бросили бездыханным на полу, полагая, что я тоже мертв. Но жизнь во мне теплилась, сердце досталось по наследству крепчайшее. Доставили мое тело в Вильнюс, покопались в нем врачи, развели руками, не жилец. И тогда, на мое счастье, вернулся из командировки доктор Гольдберг. Осмотрел меня и не согласился со своими коллегами. Через месяц меня выписали из госпиталя вполне здоровым, но очень бледным и худым. В остаточном диагнозе написали «острое расстройство центральной нервной системы». Проявлялось это расстройство в том, что я взрослый мужчина, демобилизованный офицер, прошедший войну, беспричинно плакал, даже не стесняясь присутствия посторонних, и очень быстро уставал от любых движений. Работать я не мог, мне был нужен длительный отдых, абсолютный покой, и руководство постановило направить меня в санаторий. Ни одного, а в сопровождении врача, который будет жить со мной в одной комнате и опекать. Две дорогие путевки были куплены за казенный счет мне и доктору Гольдбергу, с которым мы за это время очень сблизились и подружились. Он был на несколько лет старше меня, больше повидал в жизни, слыл хорошим рассказчиком, и я полностью признавал его превосходство, не умаляя своего самолюбия, и добровольно довольствовался положением младшего и опекаемого. А если к этому присовокупить переполнявшее меня чувство благодарности, спасенного к своему спасителю, то картина наших с ним взаимоотношений будет предельно ясна. Я был даже немножечко влюблен в него и был счастлив, что он удостоил меня своей дружбой. Отправились по Лангу, прелестный литовский курорт на Балтийском побережье. Соленое прохладное море с вечно пенным прибоем на мелководье, бесконечная полоса мягкого сыпучего пляжа, переходящего в высокие песчаные дюны, а за ним стеной вековой сосновый лес, тенистый, с упругим мшистым ковром и зарослями кисло-сладкой малины. Это был, на удивление, тихий, спокойный оазис с бурлящей кровавой пеной в непокорной Литве. Здесь не было ни ночных выстрелов, ни засад на дорогах, ни облав. У береговой кромки проходила государственная граница СССР, и вся местность контролировалась войсками МВД. Лесные братья сюда и нос не показывали. Паспортная система и пограничный режим отпугивали их глубже в Литву. Поэтому здесь стояла непривычная тишина, и те, кто сюда попадали, хмелели и шалели от свалившейся на них благодати и жадно урывали у жизни быстротечные радости. Любовь, распутство, ненасытная похоть властвовали здесь, в этом заповеднике, огражденном штыками советских солдат, от грубой жестокой прозы обыденной жизни. Пир во время чумы. Должен оговориться, что одним из главных запретов в длинном перечне иных, которым я надолго был приговорен врачами, был абсолютно ясный запрет на половую жизнь, обязательное воздержание до той поры, пока лечащие меня эскулапы не смилостивятся и не снимут этот запрет. Одной из обязанностей доктора Гольдберга, посланного со мной на курорт за казенный счет, был неусыпный контроль за моей нравственностью. Сексуальное наслаждение, минутная радость могут стоить мне жизни, привести к параличу сердца, объявил мне мой друг. И добавил, что не станет ходить за мной по пятам, как за ребенком, а рассчитывает на мой трезвый разум. — Вы не похожи на самоубийцу, — улыбался мне румяными щечками доктор Гольдберг. — У вас высокая коммунистическая сознательность. Вам представляется возможность со стороны наблюдать всю эту гадость, которая творится под каждым кустом, и надолго приобрести устойчивый иммунитет. И, должно быть, чтобы излишне не утруждать меня, доктор Гольдберг на собственном примере самоотверженно демонстрировал образцы порока, затопившего курорт. Это был удивительный покоритель дамских сердец, хладнокровный, спокойный, циничный, с располагающей внешностью хорошо воспитанного интеллигентного человека. Ореол доктора особенно привлекал к нему женщин. Доктор женщинами воспринимается не совсем как мужчина, в нем они меньше всего предполагают угрозу своему целомудрию. С ним, не задумываясь, остаются наедине, забредают, беспечно болтая далеко в лес. И вот, когда доверие завоевано, и ему глядят в рот, он выпускает клыки самца-хищника. И ошеломленной жертве даже не приходит в голову мысль о сопротивлении. Его безошибочная мужская хватка была отработана годами конспиративной деятельности в Германии. Мы занимали с доктором чистенькую комнатку с двумя железными кроватями, разделенными ночным столиком со старомодным зеркалом-трильяжем. Двери выходили на галерею, опоясывавшую жилой корпус санатория. После завтрака в большой столовой санатория доктор Гольдберг отправлялся со мной на пляж, и если море не было слишком холодным, мы плавали с полчасика, а потом нежились в дюнах на теплом песке. На этом доктор Гольдберг считал свои обязательства по отношению ко мне исчерпанными и покидал меня. Я оставался один в окружении женщин, большей частью молодых и вполне привлекательных. Они загорали, обнажаясь до предела, охотно флиртовали с мужчинами, которых на пляже было значительно меньше, чем женщин, и бросали в мою сторону вопросительные и недоуменные взгляды. Мое поведение казалось загадочным. Молодой, крепкого сложения мужчина, не урод, а наоборот весьма привлекательный, лежит в одиночестве на байковом одеяле под широкополой соломенной шляпой, курит и читает. А если поднимет глаза от книги, то взгляд его равнодушно скользит по бронзовым женским телам, усеявшим золотистый песок в ленивой истоме и самых заманчивых позах. Я разжег любопытство, и самые смелые стали по утрам располагаться возле моего излюбленного места, первыми заговаривали со мной, рассматривали на моих лопатках свежий розовый шрам, а мои вежливые, но односложные ответы и то, что я не проявлял никакого интереса к женщинам, как они ни пытались его вызвать, только подливало масло в огонь.